7, текст 27, глава называется «Знание Абсолюта». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ичхадвиша самутхена. Ичхадвиша самутхена. Двандва мохена Барата. Двандва мохена Барата. Сарвабутани самохам. Сарвабутани самохам. Саргеянти парантапа. Саргеянти парантапа. Иджхадвиша самутхена. Иджхадвиша самутхена. Двандва мохена Барата. Двандва мохена Барата. Сарвабутани саммохам. Сарвабутани саммохам. Саргеянти парантапа. Саргеянти парантапа. Иджхадвиша самутхена. Иджхадвиша самутхена. Двандва мохена Барата. Двандва мохена Барата. Сарвабхутани саммохам. Сарвабхутани саммохам. Саргеянти парантапа. Саргеянти парантапа. Пожалуйста. Умак Бхараты, о покоритель врагов. Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. О потомок Бхараты, о покоритель врагов! Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Комментарии в Божественной милости Шри Шримад Ачебы Бхактивиданты с вами Прабхупады. По своей изначальной, истинной природе, каждое живое существо подвластно Верховному Господу, представляющему собой чистое знание. Когда живое существо оказывается во власти иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорной энергии и уже не способно постичь Верховную Личность Бога. Иллюзорная энергия проявляет себя в виде двойственности, желания и ненависти. Движимые желанием и ненавистью, невежественные люди желают сравняться с Верховным Господом и ненавидят саму мысль о том, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Чистые преданные, свободные от власти иллюзии и от скверной желания и ненависти, знают, что Господь Шри Кришна является в этом мире силой своей внутренней энергии. Но те, кто ослеплен двойственностью и невежеством, считают Верховную Личность Бога порождением материальной энергии. В этом их беда. Под влиянием иллюзий такие люди мыслят в категориях двойственности, почета и бесчестия, счастья и горя, добра и зла. Одни из них считают себя мужчинами, а другие – женщинами. «Это моя жена, это мой дом, я хозяин в своем доме, я муж этой женщины», – думают они. Таков мир двойственности. Введенные в заблуждение иллюзорной двойственностью, живые существа теряют способность здраво мыслить и не могут постичь Верховную Личность Бога. О потомок Бхараты, о покоритель врагов! Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая Чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха Шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Свайам рупака дамахьям дадати свападантикам Ванчикалпа тарубьяшча крипа синхубьяхевача Патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Шарасвати Деви Гуруани Прачарани Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дештарани. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что же такое абсолютное знание или чистое знание. Чистое знание называется санатана. Или еще его называют дивья гьян. Слово гьяна означает знание. Но существуют разные виды знания. И знание обуславливается. Есть знание о природе души. Есть знание о материи. И поэтому есть разные виды знания. Мы видим, что одни люди знатоки, допустим, какого-то определенного раздела, допустим, кармы, и знают что-то о карме. Но они не очень хорошо могут разбираться в гунах. Таким образом, их знание несовершенно. Те, кто разбираются и в карме, и в гунах, могут не очень хорошо разбираться во времени. Те, кто разбирается во всем этом, не знают о природе души толком ничего. А те, кто и разбираются в душе, не знают о природе души и о природе сверхдуши. Те, кто узнают о душе и о сверхдуше, не знают о природе их взаимоотношений. И поэтому Кришна говорит, мы можем находить разные части этого знания и видеть, что кто-то нам преподносит что-то, но это знание будет нечистым. А значит, через это знание невозможно правильно видеть объекты, правильно воспринимать себя, окружающий мир, правильно понять, в чем смысл человеческой жизни, как действовать. Поскольку нечистое знание сбивает с толку живых существ. Почему же мы не можем воспринимать чистое знание? Потому что мы сбиты с толку с двойственностью. И эта двойственность проявляется именно в том, что мы воспринимаем все с позиции желания и ненависти. И в этом проявляется иллюзия. И Кришна объясняет Арджуне, что у нас есть желания, они двигают нами. И когда эти желания не удовлетворяются, то мы испытываем ненависть. Мы ненавидим тех людей, которые не оправдали наших желаний, наших надежд. И в итоге это были наши надежды и наши желания. И те, кто их не оправдал, становится неприязнь. Мы испытываем неприязнь, ненависть начинаем испытывать. И поэтому Кришна говорит, что нужно подняться выше иллюзорных желаний. И когда мы говорим об этом, это и есть наука, которую мы пытаемся все с вами культивировать. Мы пытаемся культивировать иллюзию. В чем она выражается? В этих иллюзорных желаниях. Как мы, допустим, говорим, мы думали, что ты такой, а ты вот такой оказался. Я думал, что ты такой, а ты оказалась такая. Я думал, будет так, а получилось иначе. И из-за того, что мы культивируем такие желания, мы попадаем в иллюзию. Поскольку мы не знаем, это сразу говорится о том, что мы не знаем. Мы так думали, мы хотели так думать, что этот человек таков, или этот мир вот таков, и мы разочаровываемся, расстраиваемся, мы начинаем испытывать какое-то отрицательное чувство по отношению к тем объектам, о которых мы неправильно думали. Мы расстраиваемся, мы даже иногда горе ощущаем, что кто-то нас предал, что что-то не так произошло, как мы себе это надумали в уме. И поэтому Кришна объясняет Арджуне, что ты не должен культивировать этих иллюзорных желаний. Ты должен точно понять, что такое любовь, что такое дружба, что такое родственные связи. Ты должен очень хорошо понять вне этой двойственности, что есть что. И как Шрила Прабхупада описывает, Бхагавад-гита, как она есть. И поэтому в Шримад-Бхагаватам говорится, иллюзорная мирская дружба, мирская любовь, мирские привязанности и так далее. Что значит мирские? Они все будут в чем? Мирские, это значит в чем? В иллюзии. Иллюзорные. Что значит иллюзорная привязанность? Что эта привязанность разрушит. Мы думаем, что эта привязанность нас улучшит, но она разрушит нас. Мы говорим, вот эта дружба, мы ее так ценим и бережем, но она иллюзорная. Значит, если что-то в этой дружбе произойдет, она тут же поменяется на что? На ненависть. Когда нас предает друг, мы ему не прощаем. Мы не прощаем другу. Почему? Потому что он предатель. Мы говорим, ты предал нашу дружбу, ты предала нашу любовь, или ты предал нашу любовь, и так далее. И весь мир, вот вы, может быть, даже знаете, библейская сама история, там есть Иуда. Кто он? Предатель. Почему именно Иуда становится таким отрицательным героем? Почему не Понтий Пилат, не эти солдаты, которые приколотили, били там Иисуса Христа? Почему они не являются предателями? Они били, они причинили больше беспокойств. Почему те, кто отступились от Христа, там Петр или кто-то его апостолы, они открестили, нет, мы к нему никакого отношения. Почему все-таки понятие Иуда, оно именно связано с предательством? Почему это стало как бы во языцах самым худшим качеством человеческом, в человеческой натуре? Почему? А? Друг, видите? Друг, он объявлял его другом, он пытался с ним дружить. Те не объявляли. Те, кто его приколачивал, его другом не принимали, авторитетом его не принимали. Те, кто его били, они тоже его другом не называли, за ним там не ходили, не клялись ему ни в чем. Они никаких таких. И поэтому олицетворением предательства стал не просто человек, который причиняет беспокойство, а кто? Друг. Друг, да, который себя выдавал за слугу, за друга, что вот, то есть. Он стал олицетворенным предателем. Иуда. И кто же рассмотрел Иуду предателем? Христос считал его предателем? Нет. Почему? Потому что он знал, что он предатель. И он сказал, помните, да, если вы читали? Он один из вас, и он посмотрел на кого? На Иуду. А потом, более того, взял и обнял его. Он никого не обнял. Он сказал, один из вас предаст меня. Предаст меня. И он Иуду что? Он не показал ни на кого. Просто взял и обнял Иуду. Итак, почему же не родилась ненависть к Иуде у Христа? Он выше был этих мирских всех ощущений, мирской. Он понимал, что все эти клятвы, этих учеников, этих всех, кто там в дружбе клянется, это все что? Эмоции, мирские взаимоотношения. И что когда он не удовлетворит их мирские представления, они от него открестятся и даже его что? Предадут. Предадут почему? Потому что они культивировали абсолютно не какие-то духовные качества. И он, Христос, не был что? В иллюзии. Однако мы видим, как в истории в этой говорится, что он испугался даже этого сначала. Когда было ему явлено это, что они открестятся от него, что предадут, что его поругают те люди, которых он хотел спасать, они его в итоге всяко-разно оскорбят, приколотят, попытаются убить его. И он говорил о том, что доминует чаша сия меня. Итак, человек, готовый выйти из-под влияния иллюзии, человек обуславливается разными представлениями, разными отношениями. И Шрила Прабхупада говорит, можно идти только за великой личностью, за истинным преданным, который вне этой двойственности находится, вне иллюзии этих отношений, дружбы, любви, каких-то там обещаний, клятв. Потому что они всегда под собой имеют чувственные мотивации. Чувственные мотивации. И он не удивлялся этому. Он говорил, один из вас меня предаст. И он знал, кто, поэтому его обнял. То есть сразу же, пока тот еще даже не знал, и ничего, его что? Простил. Сразу же простил его. Он еще даже не знал, что он это сделает, что он такой. Мы не знаем о себе, что мы такие, что мы предатели, что мы материалисты, что мы негодяи. Мы не знаем об этом. И какой-то человек, который видит это все заранее, он говорит, этот человек предаст, этот человек такой, этот человек такой. Но не надо на них гневаться или что-то. Почему? Потому что они в иллюзорной двойственности находятся. И каждое живое существо в этой иллюзии находится. Каждое живое существо в этой иллюзии этих всяких разных взаимоотношений. И Кришна говорит Арджуне, что невозможно постичь чистое знание, если живое существо находится в этой двойственности, то есть движимо желаниями и ненавистью. Желаниями и ненавистью. Как говорится, мирская религиозность, она всегда замешана на страхе и на выгоде. Что когда нам выгодно, мы следуем каким-то принципам. И какая выгода? Отнюдь не духовная, материальная выгода. Мы чему-то следуем, что-то делаем, или следуем чему-то и что-то делаем из-за чего? Из-за страха перед наказанием. И говорится, в человеке, который культивирует страх и выгоду, никогда не рождается знание и никогда не появляется истинная любовь. Преданность. Почему? Потому что преданность, любовь, дружба или что-то еще рождается только из чувства благодарности. А чувство благодарности – это значит долг. И поэтому в шастрах описывается, что пхая и аша, пхая – это страх, а аша – это выгода. Никогда не развивают бхакти в человеке. Поэтому, когда мы видим, что человек движим страхом здесь, перед кармой, там, перед какими-то вещами, это не значит, что он разовьет преданность. Или человек движим выгодой, эксплуатирует какие-то чувства других людей, или ради выгоды он вам клянется в дружбе, а потом, так сказать, когда выгода меняется, он вас же, так сказать. Нет, эти люди не достигают преданности, не достигают ничего. И в шастрах говорится, только с уровня картавья будхи можно начать это продвижение, потому что это называется гуна благости. Долг, который является следствием чувства благодарности. И Кришна предлагает Арджуне исполнять долг. Долг из какого чувства движимый? Мы можем движимы долг страха, может быть, долг выгоды. Но он говорит, только долг из чувства благодарности становится мостом к этому уровню, который называется рага-бхакти. Спонтанная преданность. Из преданности человек действует. Из верности. Итак, когда мы достигаем этого уровня, картавья будхи, тогда мы можем говорить о какой-то дружбе, о какой-то любви, о каких-то взаимоотношениях, когда есть благодарность. Кто, для чего, для кого и что сделал. Итак, в шастрах очень серьезно и глубоко эта тема обсуждается. И говорится, мы в неоплатном долгу перед гуру, мы в неоплатном долгу перед отцом с матерью. И мы, когда становимся взрослыми, мы начинаем спекулировать. Вот мы перед гуру-то в долгу, а перед матерью с отцом что? Не в долгу. И мы не можем понять, что такое слуга, что такое господин. И говорится, когда мы взвешиваем по значимости, что для нас сделал господин, и что мы сделали для него мы, как вы думаете, что перевешивает? Господин, да кто чей слуга-то? Вот почему Кришну все воспринимают так. Почему Кришна идеален? Потому что Кришна сделал для каждого живого существа и делает куда больше, чем оно для него. Благодаря Кришне мы видим, слышим. А благодаря нам Кришна видит и слышит? А? Нет. Мы сможем ему отплатить? Нет. Итак, существуют разные. И когда мы взвешиваем, что этот человек для нас сделал, и что мы для него сделали, смотря каковы весы у нас. Каковы наши весы? Какими весами мы мерим? Какими гирьками мы мерим? Кто что для нас сделал? И поэтому говорится, что оценивая что-то, и сразу все что? Не оценивается. Сразу человек не может оценить. Поэтому он открещивается, предает, и все остальное. И вы помните, да, что Иуда, он что сделал? Он повесился. Почему? Может быть, он боялся, что его там убьют или что-то. Вот считается, да, в христианском варианте говорится, что его совесть замучила. Его замучила совесть. И Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле духовная жизнь, она должна замешана быть не на страхе и не на выгоде, а на чем? На совести. На совести. И когда мы говорим, что мы продвигаемся, да, это значит, Если даже останется все с нами, и нас не накажут, то нас мучает совесть. И мы, движимые совестью, от чего-то можем отказаться. Понимаете, да? Это называется гуна благости. Что мы ничего не потеряем и не получим за это по голове. Просто это некрасиво, это бессовестно. Это нехорошо. Это не потому, что нам дадут инициацию или не дадут. Дадут нам рекомендацию, нет. Прославят нас или раскритикуют теперь. Если этим мы движимы, значит мы в иллюзии. Мы в двойственности находимся. И говорится, проявлением этой отсутствия двойственности является усиление нашей совестливости, что мы поступили подло. Это духовная жизнь. И Прабхупада надеялся всегда. Он говорил, что педагогика не замешана на кнуте и прянике. Педагогика истинная всегда замешана на чем? На вопросе совестливости. И когда мы говорим о брамане, то мы говорим о каком человеке? О каком? О совестливом, не о порядочном, а о совестливом. Потому что каждый себя считает порядочным. Каждый себя считает. Каковы же критерии порядочности? Как вы думаете, это было порядочно с точки зрения Иуды? А? Порядочно? А Петра и всех остальных, это было порядочно? Нет. А они считали себя порядочными людьми? И в шастрах говорится, что человек должен сначала точно узнать, что порядочное и непорядочное, и примерить это к себе. К себе примерить. Каждый человек должен примерить к себе. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, но примерить это можно только глазами Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. Порядочный ли я человек в свете Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам или нет? И люди могут не разбираться в этом. Можно примерить это, так как мы, с нашим пониманием. Но, говорится, это понимание приходит постепенно. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. Как же он заглянул? Какими глазами? Глазами знания. Как мы говорим? Омагьян тимирандасья генанджана шалакая. Факелом знания. Рассеяли тьму невежества. Где же эта тьма невежества? В сердце. И я увидел, что я какой человек? Какой? Непорядочный. Непорядочный. И он говорит, я не нашел там ничего хорошего. Я ради своей выгоды готов дружить, и ради своей выгоды готов предавать. Я ради своей выгоды готов клясться в преданности, и ради своей выгоды готов откреститься. Я просто об этом никогда не знал. Вот почему он говорит, я был рожден во тьме невежества, то есть в иллюзии. В иллюзии. И говорится, эти чувства в иллюзии. И говорится, человек в иллюзии, и поэтому чувства его что? Несовершенны. Из-за того, что у него несовершенные чувства, он ошибается. Из-за того, что он имеет все это перечисленное, он лжет, обманывает. Как вы думаете, кому он лжет? Он думает о себе, что он какой? Как ты говоришь, порядочный. Хороший человек. Хороший человек. И когда он начинает рассматривать себя глазами знания, он вздергивается. Итак, живое существо может не видеть, что оно делает, как оно делает. Почему? Потому что оно в двойственности. Оно не испытывает чувства благодарности никакой. И измеряется благодарность не деньгами, не какими-то, а ценностью того, что мы получили. И можем ли мы это отплатить так дешево, то, что получили? Можем ли мы возместить это деньгами, какими-то материальными? И поэтому, говорится, мы в неоплатном долгу перед духовными авторитетами. В неоплатном. Почему? Потому что они дали нам то, чего нам никакими деньгами было бы самим не купить. Чем больше у нас было денег, тем мы бы становились все хуже. Чем больше бы у нас появлялось власти, мы бы становились хуже. Мы не можем отплатить ничем им. Абсолютно ничем. Потому что то, что нам дают, ни за какие деньги не купишь. Не купишь это. Как любовь матери с отцом. Никакими деньгами вы не купите, чтобы вас кто-то любил как мать. Сколько бы у вас ни было акций или чего-то, вы не купите, чтобы вас кто-то любил вот так же, как мать. Поэтому, говорится, всех денег не хватит. Нету такой суммы, чтобы купить, чтобы так вас любили. Почему? Потому что тогда это не будет материнская любовь. Потому что за деньги мать не любит. Мать любит бескорыстно. И когда мы думаем, кто же нам что-то дал и с какой корыстью, как сделал, что для нас сделали, что пробудили для нас, мы можем не понимать. И эти желания и ненависть всегда преследуют живое существо. И мы думаем, что мы судьи. Как один ученик спросил у ученика, как прощать? А он говорит, чтобы прощать, ты должен научиться не судить. И тогда ты поймешь, что прощать. Не надо будет никого прощать, потому что ты никого что? Не осудил. Не осудил. И тогда не надо будет никого прощать. То есть ты не будешь чувствовать, что ты кого-то не простил, потому что ты никого что? Не осудил. Не осудил. Вот почему говорят, не судите, ибо судимы будете. Не судите. И Прабхупада описывает, они хотели ему, он делал для них хорошее, они должны были быть в неоплатном долгу, а они его попытались убить за это. А всякую пасквиль на него, хулить стали все. И он что говорил? Прости им, ибо они не ведают, что творят. Почему он прощал? Потому что он их что? Не судил. Не судил. Таким образом, почему нам трудно простить? Потому что мы осудили. Потому что мы в двойственности находимся. Возникло вожделение, и мы тут же к нему устремились. И теперь кто мешает нашему вожделению? Кто? Мы к нему испытываем что? Желание, вот желание. И мы ненависть начинаем испытывать, начинаем говорить, это, наверное, вот то. Потому что мы думаем, этот человек препятствовать будет нашему вожделению. И мы как Иуда начинаем действовать. И опять же, роль Иуды в чем? Ладно было, это был какой-то римский солдат, это был бы какой-то крестьянин дурной. Предательство Иуды было в том, что Иуда в дружбе находился. Христос даже, он не требовал к себе какого-то почтения как к духовному авторитету. Он даже не требовал этого почтения. И он говорил Иуде, что ты будешь по правую руку, когда я стану царем иудейским. То есть какие-то материальные желания охватывают нами, и мы начинаем к ним устремляться. И вот это говорится из желаний, и когда эти желания не удовлетворились, возникла ненависть, которая выразилась в предательстве. Таким образом, дружба на выгоде всегда превратится в дружбу в какую? Предательскую. Любовь. Почему говорят, от любви до ненависти один шаг? Потому что то, что мы называем любовью, называется как? Желание вот это. Что такое вожделение? Это ничем не преодолимое желание наслаждаться каким-то объектом. И мы устремляемся к этому. К женщине какой-то, к мужчине. Мы хотим наслаждаться. И когда мы хотим наслаждаться, или свои чувства, кто-то нас утешать должен или что-то, мы готовы объявить себя кем? Кем мы готовы себя объявить? Друзьями, любимыми, кем угодно. Мы ради вас действуем, я вот все это. Но когда чувства наши не удовлетворены, мы предаем все это. И поэтому в шастрах вся эта тема кармы, гьяны и йоги рассматривается как что? Как вы думаете? Как предательство. По отношению к кому? К Кришне. Как предательство. Что человек предал что? И Кришна говорит, я друг всем живым существам. Помните, я рассказывал эту историю, как человек велосипед оставил на рынке. Пошел на рынок со списком, поехал на велосипеде на рынок со списком покупать продукты. И велосипед оставил в одном месте, и в Индии там таким, ну, может быть, и здесь, я здесь-то не знаю, по-моему, здесь тоже такие есть. Там цепи, а тут такая штучка, ну, типа цепи на замок, чтобы спицы с рамой соединились, и нельзя уехать. И пока он по списку поэтому ходил, так список был большой, он про велосипед забыл. Набрал эти кошелки и домой скорее. Когда пришел домой, разгрузился, а жена говорит: а где велосипед-то? И он такой: ой. И у него первое, что все, сейчас прибегу, велосипеда нету. А у них, кроме средств передвижения, только велосипед и был. И это большая роскошь была. Я не знаю, в детстве когда-нибудь понимали, да, что такое велосипед иметь? Вот иногда по уровню благосостояния велосипед — это очень круто иметь. И вот у них была такая семья, что велосипед был — это очень круто, все богатство. И он ринулся, сломя голову, туда, на рынок. И он прибежал на то место, а велосипед стоит там. Представляете, ваше богатство единственное стоит. Ваша машина с открытыми дверями. Стоит, и ключ там в ней воткнут. И она стоит. А вы на нее там собирали, там не ели, не наедали, там, ну, знаете, да, как это, самое последнее богатство. И он, когда увидел, он велосипед: о, Кришна, о, спасибо, ты на самом деле, да я ради тебя на все пойду, о, ты бог богов, ну, вот это все, Бхагавад-гиту просто процитировал, там, да туда-сюда, три гуны, там, туда-сюда, да ты друг каждого живого существа. И он на радостях прямо на этих, что Бог все-таки ему помог. Он понимал, что Бог помог, а не жулики. И он залетел в храм, вдохновленный, что у него в карманах было, все пожертвовал, давай молиться, прославлять Бога. И велик-то оставил возле храма. И он там все: о, ты, да я, да за тебя, да Кришна, да мы, да вообще там. Вышел, а велика нет. Как вы думаете, это настроение по отношению к Богу, оно осталось, увеличилось или исчезло и поменялось на другое? А? Вот вам, кто такой Иуда. Вот вам, кто такой Иуда. И поскольку люди, они находятся в таком состоянии, вот сейчас внизу я там сидел, рассказывал, люди не могут понять, где истинные взаимоотношения, где дружба, на кого надеяться, с кем общаться, как общаться, верить этим людям. И все это проверяется во времени. И в каком времени? В экстремальном времени. Не просто, когда время мы наслаждаемся вместе. В сауне, в ресторане, на бильярде. Нет. Говорится, друг познается где? В беде. Жена в бедности. Чинаки Пандит говорит, родственники в горе. Итак, мы можем видеть, чем мы отплачиваем друзьям, тем, кто нам в беде помогал. Мы можем видеть, чем мы отплачиваем родственникам, которые в горе нас поддерживали. Чем мы, как мы относимся к жене, которая в нищете, в нас в гадком состоянии нас не оставила. И мы становимся кем? Иудами. Потому что мы материалисты, дешевые. И суть не наказать, а что делать? Простить, чтобы замучила совесть. Человека невозможно наказать, потому что наказанный, как говорил Нарада Муни, он печаль наказания несет. А прощенный несет стыд, угрызение чего? Совести. Как вы думаете, что изменит человека? Стыд или наказание? А? И Прабхупада говорил, что вся эта история прощения, она связана с тем, что прощение никогда не должно быть чем? Наказанием. Вот еще одна загвоздка, что люди прощают не для того, чтобы наказать, а чтобы у человека просто проявилось, пробудилось что? совесть, совесть. И поэтому люди, которые распяли Христа, они потом сами стали ему что? Поклоняться. Из-за выгоды, из-за страха. Или когда они разобрались, они почувствовали, что стыд, угрызение совести, и с благодарностью стали. То есть они почувствовали благодарность эту. Благодарность. Сначала нужно было все оценить. Так и роль духовного учителя. И Кришна говорит Арджуне об этом. Что ты не должен из страха действовать и не должен ради выгоды действовать. Не бойся ты. Ничего не произойдет. Арджуна извиняется перед Кришной. Я проявил фамильярность. Я вот так себя вел. Я так... И что делает Арджуна? Арджуна гадкие вещи говорит Кришне. Гадости. Какие? Арджуна стал Кришну упрекать. Бхагавад-гите Арджуна упрекает Кришну. Я не буду сражаться, ты такой сякой, я думал, ты так себя повел, а ты вот так. Ты Говинда, ты должен был наслаждать мои чувства. Ты Кришна, ты меня привлек, а в итоге я страдаю. То есть Арджуна практически посягнул на отношения с Кришной, на дружбу на эту. Посягнул. Почему дружба? Потому что он думал, что он что? Равен. Равен. Равен. И поэтому говорится, между духовным авторитетом и учеником не должно быть никакой дружбы. Потому что дружба привносит в эти взаимоотношения что? Фамильярность. Что же значит фамильярность? Так вот, фамильярность – это предательство. И Шрила Прабхупада называет это гуру-друха. Гуру-друха. Что ученик начинает эти отношения просто использовать. Использовать в своих разных желаниях. Использовать эти отношения. И мы можем не замечать в себе, кто что делает. То ли мы, как слуги, много сделали для своего господина, то ли господин сделал для нас куда больше, чем мы для него. И когда мы начинаем взвешивать, что для нас сделал господин и что сделали мы для него, мы видим, что кто чей на самом деле? Кто? Слуга. Что? Как же это можно соизмерить? Если этот человек сделал для нас куда больше, чем мы для него, как же мы можем объявить, что мы его кто? Слуги. Как мы можем это вообще сказать, что мы его слуги? Какие-то люди кардинально изменили нашу жизнь, а мы их жизнь что? Только осквернили. Кто чей слуга? А? Эти люди нас вытаскивали из дерьма, а мы их дерьмом в награду поливаем. Так вот, что такое, как ты сказал, порядочность и нравственность? А? Так вот, каждый может увидеть, насколько он порядочный человек, насколько он на самом деле поднялся до этого понятия, как Прабхупада говорит, вайшнав – это джентльмен. Что такое джентльмен? И в Англии очень необычная система. Сэр, лорд, и Прабхупада применил этот термин, Лорд Кришна, он говорит, Лорд Кришна. Почему Лорд Кришна? Лорд это не просто господин. Лорд это титул, указывающий на определенный уровень нравственности. Это не богатство, не деньги, не власть. Это определенные качества, так же как рыцарь. И рыцари называли как сэр. То есть человек поступит как кто? Как рыцарь. Поэтому его назвали сэр. А сейчас все упразднилось и просто лорд и все. И лорд означало, что человек как господин больше сделал, чем те, кто объявляют его своими кем? Слугами. Да. То есть он для них благом является, а не они для него. Но поскольку он так милостив, он дает им эту милость ощущать себя кем? Слугами. Потому что он без них, в общем-то, что? Может обойтись. И Шрила Прабхупада ввел в английскую Он не называл Бог или как? Он лорд. Господин. В чем же господство? Что же такое? И Прабхупада долго думал. Это слово с вами или госвами. Почему госвами? Господин чего? Так вот, лорд, это не просто богатый человек был. Это человек, который управлял своими чувствами через что? Через служение Богу. И в Англии это протестантизм был, и поэтому палата лордов, когда вообще вот эти рыцари, там вот этот Ричард Львиное Сердце, эти все, давали им титулы не за богатство, ни за что, а за что? За благородство, за храбрость, за отречение, за защиту слабых, и что люди могли пожертвовать всем собой, жизнью, имуществом ради высокой идеи. Их тогда провозглашали лордами и сэрами. И появился тогда этот термин, который объединил лордов и сэров. Джентльмен. Настоящий джентльмен. То есть человек порядочный, высоко нравственный. Джентльмен. И поэтому, когда Шрила Прабхупада спросили, кто такой вайшнав? И Шрила Прабхупада очень долго обдумывал это, вот эти понятия сэр, лорд, поскольку он знал, что английская культура, она очень сильное влияние оказала на Индию. И они тоже разбирались, изучали, что там у них кто. И они видели, что джентльменов мало, но есть сэры еще, какие-то рыцари, защищали индусов некоторые, лорды даже, вступались за ведическую культуру, считали свою политику агрессивной. Также со стороны англичан очень многие, они считали политику Англии неправильной, не джентльменской. И Шрила Прабхупада говорил об этом, что вайшнав – это джентльмен. Джентльмен. Он никогда так себя не поведет. Что те, кто делали для него добро, он им отплатит чем? Дерьмом. Потому что вайшнав – джентльмен. Он благодарен. И в чем же такое понятие, как благородство? И Прабхупада говорит, неблагодарные только кто? Свиньи. И поэтому говорили, неблагодарная свинья. То есть для нас кто-то что-то столько сделал, а мы ему отплатили чем? Гадостями. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, это вот это иудство, Иуда, эти все личности такого порядка, он говорит, они достойны сострадания лишь. Почему? Потому что они уничтожают свою лучшую природу. Та, которая их как раз бы, наоборот, связала бы с кем? С Богом. Потому что, он говорит, я нравственность, Кришна говорит, стремящихся к победе. То есть победа будет не внешняя никакая, а если человек использовал в какой-то критической ситуации, оставался каким? Нравственным. Вот почему Прабхупада говорит, Христу удалось победить саму смерть. Почему он победил смерть? Потому что он поступил как? Нравственно. Высоко нравственно. Джентльмен. И Прабхупада говорит, пишет в этом эссе, Христос наш гуру. Прабхупада везде учитывал, что его положение не потому, что он из воды сделал вино, по воде ходил. Это вообще не имеет никакой ценности, Прабхупада говорит. Единственная его ценность – садху. Титикшим вакаруникам садху. Кто садху? Кто сострадателен и милосерден? К кому? Да, вот к таким иудам, к негодяям. Да как вы думаете, во всей истории Библии кто самый негодяй-то был? Солдаты, Понтий Пилат, Ирод или кто? Кто самый негодяй оказался? Как вы думаете, почему все время этот вопрос поднимался? Что Иуда стал центром негодяйства? А? Потому что за все то добро, которое он получил, он отплатил, он знал, что это добро, Он отплатил чем? Когда его чувства были неудовлетворены? За своего вожделения. Гадостью. Как Арджуна говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И Кришна говорит, демоны богохульствуют, а они начинают завидовать, завистливые, злонравные, худшие из людей. И мы обсуждали эти темы. Чему же завидуют демоны? Демоны завидуют, что кого-то любят больше, чем их. Что кто-то в центре внимания. Они не завидуют ни деньгам, ни власти, ничему. Они завидуют, испытывают зависть, потому что Кришна означает все привлекающие, что им привлекаются. И когда мы говорим, чему же мы завидуем, что кто-то имеет такие отношения, которых мы что, не имеем. Что кем-то привлекаются, а нами нет. Что мы хотели бы, чтобы этот человек привлекся мной, а он привлекается им. И значит, я буду теперь про него что говорить? Что он какой? Я-то хочу, чтобы ты мной привлекалась, а ты привлекаешься им. Что я должен сделать? Итак, завистливые, вот это зависть. Итак, я завидую, что ты привлекаешься им, а хотел бы, чтобы ты привлеклась мной. Это зависть. И теперь я начинаю действовать и проявляю следующее качество. Какое? Злонравие. Злонравие. Я что-то тебе начну говорить, там такое. Вот а он, да знаешь, да он, да блин, кого там такой секой. Итак, Кришна слово, Прабхупада объясняет, означает всепривлекающий источник вечного наслаждения. Чему же завидуют они? Что он привлекателен. Мы привлекаемся теми, кто привлекается не нами, а кем? Им. И поэтому он что? Достоин хулы. Богохульничают они. Они испытывают зависть к верховной личности Бога, пребывающей в их собственных сердцах, и богохульствуют по поводу истинной религии. Они говорят, нет Бога, нет контролирующего. Чего там, зачем ему служить? Не называйте мне имя врага. Чего вы все как марионетки? Они богохульничают, потому что они завидуют. Они не завидуют внешности Кришны. Они не завидуют его богатству. Почему, говорится, демоны хотят стать Богом? Для чего? Конечно, они хотят, чтобы их любили все. И они не знают, Прабхупада говорит, демону никогда не понятно, почему любят. И он думает, это из-за денег Кришну любят, потому что у него Лакшми, богиня там, что это булава у него, что у него чакра, что у него лотос, у него все там знание, отречение. И поэтому они говорят, саньяси отречением пытаются привлечь к себе внимание. Вот мы без носков входим, у нас ничего нету, поэтому, что вы за этим бегаете, у него вон что, все есть, а мы вот хотим. А все равно привлекаются тем. И они говорят, так это. И они начинают думать, эх, у меня был бы Мерседес, мной бы тоже привлеклись. Ага. Эх, у меня было бы то. И они не могут понять, в чем же привлекательность Кришны. И в шастрах говорится, потому что Кришна любит так сильно, что вызывает силой своей любви ответную любовь других живых существ. Что, и вот Прабхупада говорит, и по сути дела. Никто не может сравняться с Кришной и его превзойти ни в богатстве, ни в знании, ни в отречении. Почему? Потому что и богатство, и знание, и отречение, и вся власть, и все остальное – это атрибуты любви. Потому что истинное богатство – любовь. Любовь всегда отречена. Она отречена, то есть она жертвенна, она ничего взамен не хочет. В любви присутствует истинное знание. Только она на самом деле все лечит, меняет и так далее. Поэтому, когда мы говорим Бхагаван, все атрибуты Кришны – это атрибуты его силы, чего? Любви. И поэтому Кришну называют источником вечного наслаждения. Почему? Потому что все живые существа держатся на любви Кришны. К кому? К Радхе. И сила, которую любит Кришна Радху, порождает взаимную, бескорыстную, добровольную, радостную эту любовь. И поэтому мы называем любовь Радхи и Кришны. Она пронизывает все и трансформируется в разные уровни. В разные уровни сознания. И говорится, когда мы завидуем, что не мы в центре внимания, это не потому, что у кого-то. Потому что если вы уберете, будут ли его любить? Надо проверить. Если не будет богатства, будут ли так привлекаться? Если не будет власти, будут ли так привлекаться? Если не будет... Чего там еще? Что там еще есть? Отречение. Вот, он теперь не отреченный. Будут ли так к нему относиться? Если без этого так все будет относиться, значит, люди откликаются исключительно на чувства этой личности. И что же такое любовь? Любовь всегда какая? Жертвенная. И поэтому, когда мы говорим жертвовать, пожертвования, сбор пожертвований, самим надо жертвовать. Почему так мощно, мы всегда задумываемся, почему все время все на пожертвования, пожертвования, пожертвования, все от нас требуют этих пожертвований. Почему? Потому что никто, ничем не жертвуя, никогда не может развить в себе что? Любовь. Очистить. Ее даже не надо развивать, ее надо очистить. Потому что вожделение у нас через край. А вожделение – это оскверненная любовь. Чем же она осквернена? Иллюзорной двойственностью, возникшей из желания и ненависти. В итоге мы желаем, чтобы нас так же любили и Кришну, как Кришну. А кто нам мешает или кто нас не любит, мы к нему испытываем, что ненависть. Таким образом, какое же желание у нас породилось? Мы не хотим быть Кришнами. Мы хотим, что? Быть такими привлекательными. Мы хотим, чтобы вокруг нас, и когда мы видим, что вокруг кого-то, мы начинаем испытывать, что? Зависть. И это, Прабхупада говорит, и есть зависть Кришне. Потому что привлекаются не нами, а кем? Им. Кто он такой? И все диалоги Хираньякши, все диалоги Хираньякашипу, все диалоги. Потому что, чтобы ими привлекались, им нужны были деньги, власть, сила. Все им нужно было. Чтобы привлекались кем? Ими. А Кришны привлекаются не из-за силы, не из-за власти, потому что у Кришны все это производные его жертвенные. Ничем не, никто не сравняется и не превзойдет его, как он любит других. Без, абсолютно не претендуя на что? Чтобы его за это тоже любили, оставляя свободу живому существу. Любить его взамен или не любить. И Прабхупада описывает. Это и есть та свобода, о которой говорится во всех шастрах. Что он оставляет свободу любить его за то, что он нас любит. Или его за это даже можно что? Ненавидеть. И чинить ему за эту любовь. Что? Козни, богохульствовать. Все что угодно говорить, что он, да он там занял положение, да он йог, да у него ситхи. Да чего вы не знаете, что все вокруг него? Потому что у него ситхи. И Прабхупада говорит, они так обзывают Кришну великим йогом, что он на ситхах все держит, что он всех зомбировал, что эти балбесы преданные вокруг. И можно заметить, что мы иногда также говорим о каких-то людях, не понимая, почему вокруг них, а не вокруг нас. Чему же завидует живое существо? Оно завидует жертвенной что? Любви. Жертвенной любви. Не способная просто так что? Любить. Из-за чего? Из-за своей нечистоты. И поэтому в шастрах говорится, что живое существо, когда оно очищается, то проявляются истинные качества души. Какие же? отдавать, наслаждать и служить. И живое существо куда сильнее хочет любить, чем быть любимым. И тогда живое существо становится качественно равным кому? Кришне. И проявляется его привлекательность. Что одни начинают критиковать со страшной силой, богохульствовать и выдумывать все, а другие обожать и любить. Даже если нет знания, богатства, нету отречения, все просто привлекаются все равно. И все сбиты с толку. Тогда вопрос о мистических силах встает. Понятно. Кашпировский. Понятно. Алан Чумак. Но когда эти люди начинают сами честно взвешивать, они видят, что это живое существо отдало и сделало куда больше, чем сделали для него. И тогда уравнение решено. Почему все вокруг него? Потому что он отдал другим куда больше, чем с них взял. И поэтому Прабхупада говорит, мы всегда привлекаемся тем, не кто берет, а кто дает. И Кришна говорит, от кого бы что человек не получил, это дал ему кто? Я. Итак, кому-то Кришна дает, а кому-то не дает. И Шрила Прабхупада объясняет лекции. Когда Кришна дает, не хватит рук, чтобы унести, а когда отбирает, не хватит ничего, чтобы удержать, потому что он отберет своими сотнями рук у вас. И ваши две против него ничего не значат. И никто не сможет это защитить. Если Кришна хочет наказать, он накажет. Если хочет защитить, никто нет. Итак, вопросы этих двойственной иллюзии, которая состоит из желания и ненависти, это вопросы философии, понимания, что же за свобода, почему мы здесь оказались и чему мы позавидовали. Так значит, мы позавидовали Кришне, что он синий? Поднимите руку, кто хочет стать синим. Видите, никто. И поэтому у людей возникают желания и ненависть. Как они выражаются? Два вопроса задает материалист, когда слышит о Кришне. Желание проявляется в зависти, что он говорит, у него 16 108 жен у вашего Кришны. А ненависть проявляется в том, что они говорят, он же синий. Поэтому, когда мы кому-то завидуем, мы думаем, о, его столько народу обожает, он же синий. То есть мы находим какое-то что-то, да, недостаток, и начинаем говорить об этом недостатке. А на самом деле мы просто завидуем, что им что? Привлекаются. Его слушают, а не нас. И вот эта зависть порождена из зависти к кому? К Кришне. Таким образом, вся зависть, которую мы здесь испытываем, в основном сформирована. Мы завидуем, что кем-то привлекаются. Мы видим, что кто-то на Мерседесе подъезжает, и все привлекаются. Поэтому мы думаем, надо Мерседес завести, надо то сделать, надо это сделать. Но если нет Мерседеса, все не привлекаются. Понятно. Но мы должны точно узнать, это из-за Мерседеса, из-за денег, из-за власти нас жлоба так мучает. А, из-за ситх. Итак, это и есть основная причина зависти живого существа. Оно завидует Кришне, потому что Кришна какой? Привлекающий. И не может понять, чем же он привлек всех, что даже мы, демоны, они говорят, не можем спокойно спать. И все время думаем о нем. Плохо думаем, но почему мы о нем-то думаем? Потому что он падла. Вот пока он вообще есть, мы не можем жить спокойно. Потому что он падла все равно нас привлекает. Чем? Чем же он привлекает, Кришна? Демонов-то чем он привлекает? Силой, славой, богатством. Вот чем демоны привлекаются в Кришне. Но демоны никогда не привлекаются любовью. А преданные отличаются от демонов и от тех, что они. И поэтому Рупа Госвами говорит, чистый преданный, ему не нужно ни одной из форм освобождения. Иметь богатство, как у Господа, иметь тело, как у Господа, иметь власть, как у Господа. Чем же он привлекается? Према Бхакти, чистой любовью, Радхи и Кришны. Он привлечен этими любовными отношениями, которые просто будут оскверняться, если я привлечен в Кришне чем? Его силой, его богатством, его внешностью. Не дает покоя его павлинье перо, если мне перо, я тоже буду Кришной. И что же в Кришне? И он говорит, Кришна просто сильно любит, жертвенно. И взамен этой любви, что? Не требует. Оставляя свободу, потому что он отречен. Отречение имеет. И поэтому Кришна становится так привлекателен. И поэтому, когда мы говорили, что какие-то великие ачарьи, они сумели спасти людей, сумели то, они пришли с этой любовью, они принесли бхакти. И поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти говорит, эти великие преданные, они пришли отдать свою любовь, не требуя взамен ничего, оставив, пусть каждый сам решает, ответить ли на любовь любовью, или ответить на любовь чем? Хулой, гадостью какой-то. Хари Кришна. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Пожалуйста, вопрос какой-нибудь. Вы поняли, да, о чем я рассказываю? Так, хотя приблизительно. Чему мы завидуем? Что кем-то привлекаются. Женщины завидуют, потому что не мной привлекаются. Вот этой Барби. Это Барбя вообще. Мужики говорят, что вы все ему, все этому Лакшми, что он, кто он такой, что? Я тоже. У нас тоже машина есть. Мы тоже усы можем и бороду отпустить, и рога. Мы завидуем просто, мы просто завидуем. И завидуем чему? Что этот человек в центре внимания, а не мы. И Прупада, как-то его начали, помните, есть ачарья пятый, я много раз рассказывал. Он сидит на асане, и одна женщина начинает говорить, о, у вас самая дорогая машина, а вы такой богатый человек, который... А Прупада сидел и говорит, вы просто мне завидуете, что я сижу здесь, а вы там. И все слушают меня, а не вас. И он говорит, вы просто завидуете. И поэтому у вас рождаются все вот эти претензии ко мне. И он говорит, давайте, вы сядете сюда, а я туда. И посмотрим, кем люди будут в итоге привлекаться. Давайте я вам отдам и это место, и машину, и так. И сможете ли вы, имея все это, привлечь людей к кому? К Богу, к себе-то ладно. Люди-то привлекутся-то не к маме, а чем? Что у вас есть? И поэтому Шрила Прабхупада говорит, это просто обычное. Он ей говорит, этот фильм прям, посмотрите. Он говорит, вы просто мне завидуете. Потому что я привлекаю этих людей, а вы нет. И поэтому, когда кто-то привлекает больше, чем мы начинаем этого человека что? Завидовать, и эта зависть проявляется к этому человеку в форме чего? Злонравие. Мы начинаем его всяко разно подставлять. Да это не, да кто такой? А, ну и что, что он там много привлекал? А, фу! Тот тоже много привлекал, этот много привлекал. А ты кто такой? А я привлекаю только самых разумных. Правда, их никого нету. Мы завидуем. И Прупада всегда говорил, несчастен человек, сгораемый завистью. Потому что она является порождением всех плохих качеств. Предательства, лжи и всего остального. Лицемерие, зависть. И если мы с вами рассмотрим, почему мы про кого-то что-то, то мы увидим, что мы просто что? Завидуем. И, конечно, не горбу. А что человек горбатый, а им привлекаются. Я помню как-то, извиняюсь, в одном из городов был президентом инвалид. Инвалид. У него с ногами проблемы, вообще все. Но он так рассказывал о Кришне, что люди вокруг него находились. И все его критиковали, старшие брахманы, там все такое. И я им сказал, вы ему завидуете. Они сказали, ну как инвалиду можно завидовать? А я говорю, дураки вы завидуете, что он инвалид, и им так привлекаются. А вы не инвалиды, и вас никто не слушает. И они, ой, ну этот Лакшминара, это буддистские штучки. Все. То есть 16 тысяч жен, и он буддист. Все. Я сразу говорю, все, шутка. Прости, прощай. Я забыл, что я буддист. Что мне такого нельзя говорить, иначе сразу скажут, а он буддист. А он ханыга. А он тот. И сразу. А вокруг него одни тетки, и он бухарит. Все. Теперь поняли, нет? Все. Так что. Но почему им, падла, привлекаются? Потому что всегда привлекателен тот, кто что делает? А? Не оскудевает-то рука какого? И отсыхает рука. Поэтому и говорят, да не скудеет рука дающего, да отсохнет рука берущего. Шутка. Берите, все берите. Поэтому так всегда. Я замечал это, внутри себя мы это замечали, что кем-то привлекается, и у нас как-то сразу. Особенно те, кто должен нами привлекаться. Ты ж мной должна привлекаться. А она раз и другим привлекла. Ты что? Вроде ей-то что-то сказать. Да, это и надо компромат собрать. Знаете, как эти политики, они друг на друга компромат собирают. Что люди-то привлекаться начинают кем-то. И сразу, а, такой-сякой. Эти попы там начинают, там кто-то еще, да, кого там. И вытаскивают сразу еще. Он же синий, вы еще не видели. Да у него 16 108 жен. И так мы начинаем говорить. Так это все происходит. И это я вычитал в «Нектаре преданности» и в «Бхагавад-гите». Что вот в чем свобода. И вот из-за чего этот мир называется Мацарет. Мацарет Хама. Мир чего? Да, куда и преступники все, преступления совершаются из-за зависти. И вот почему говорится, нужно избавиться от зависти. Завистливые и злонравные, низшие среди людей, Кришна говорит. Среди людей. Он не сказал о кого. Он говорит, завистливые и злонравные, низшие среди людей. Вот кто такие низшие среди нас. Поэтому, когда речь пошла о роли Шрилы Прабхупады, то вот один из его учеников, он стал говорить, что Шрила Прабхупада, он ситха, что у него ситхи были, он эту организацию устроил, потому что у него культ личности. Я помню, Харикеша его звали. Потому что он просто стал Прабхупаде, что? Завидовать. Просто стал завидовать ему. И чему же он завидовал-то? Опять же этому, что все ради Прабхупады готовы были что-то сделать, а ему не хватало. Ради него не так не могли поступить. Почему? Потому что Прабхупада готов был от всего отказаться ради нас. От всего. Чтоб нам было хорошо. Так вот, говорится, что у Кришны есть такое очень важное качество. Кришна отдает себя полностью. И Рупа Госвами об этом говорит. Что Кришна любит нас сильнее, чем мы его. И никто в этом не может с ним сравняться, и тем более его превзойти в этом. И только поэтому он всепривлекающий. Для всех абсолютно. И демоны не могут понять, почему они им привлекаются. Потому что он им что? Любит их, даже если они его что? Хулят. И они не могут понять, что к чему. И поэтому Кришна говорит, я равно отношусь. И к полубогам, и к демонам. Что значит равно? Люблю. Люблю и тех, и тех. А не то, что равно. По барабану и те, и те. Иногда так я слышу, иногда преданные говорят, а Кришне по барабану, и те, и другие. Атмаван манете джагат называется. Каждый думает о другом, какой сам. Нет, Кришна заботится о нас. И поэтому, когда говорится духовный лидер или кто-то, это человек, который будет о нас заботиться. И будет заботиться, понимая, что мы находимся в чем? Вот этой двойственности желаний и ненависти. Поэтому он может так надсмехаться над нашими желаниями и несерьезно относиться и так. А ладно, сейчас будут критиковать, орать, сейчас будут ногами топать. Бомбу подцепят. Что сделаешь? Можно понять? Прабхупада всегда говорил, Господь Чайтанья всегда говорил, будьте осторожны, не водите дружбы с материалистами. Потому что их дружба исключительно на чувствах. Когда вы их не удовлетворите, они изгадят вам всю жизнь. Поэтому не доверяйтесь им. И Кришна сказал Арджуне, я говорю тебе, потому что ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Поэтому я тебе говорю это, раскрываю тебе эту самую сокровенную тайну. Я тебе это раскрою, потому что ты мой друг, бхакта, и ты мне что? Не завидуешь. У Индры как, в чем была проблема, когда его гуру пришел, Брихаспати? Вот в чем, почему он совершил оскорбление? Теперь вы понимаете, да, из-за чего? Он не завидовал его шнуру или что он голый ходит. Чему он завидовал? Что сейчас им все привлекутся. Должен он сидел, и все, ему пуджу пели. И тут вошел гуру, и все раз сразу. И он подумал, блин, принесла его нелегкая. Теперь все будут возле него скакать, а не возле меня. И он сделал вид, что его не ту, да, не заметил. И Брихаспати сразу понял. И вышел. И говорится, и демоны тут же победили. Демоны прослышали об этом и тут же напали. И Шукрачарья сказал, о, вот сейчас вы демоны, можете их победить. Нападайте. И они напали. И победили. Почему? Потому что Индра совершил оскорбление. И все. Поэтому тема апарадх, оскорблений, может читаться только в свете понимания положение души в материальном мире и понимание положения в духовной сущности. Тогда мы можем более глубоко постигнуть, что такое оскорбление, что такое оскорбительное настроение, из-за чего, как, что. Это не просто так. Это очень глубокий смысл имеет. Что является оскорблением, а что оскорблением не является. Не является каким-то неведением, там, по ошибке, там, случайно, то, сё, куча всего. Но из зависти это всегда злонравие. Всегда. Поэтому прошу вас, не завидуйте. Иначе вы всегда будете оставаться не джентльменами, а негодяями. Все худшие качества порождаются завистью. И вожделение проявляется в чем? В зависти, что кто-то наслаждается хлеще, чем кто? чем я. Вот и все. И мы начинаем завидовать. И когда мы кому-то завидуем, почему мы всяко богатых критикуем там или что-то еще? Потому что им что? Завидуем. Вот и все. Завидуем. Ой, вы так страдаете от богатства. Давайте сюда. Мы умеем не страдать от него. Еще хотел вот прочитать одну штучку. Бхактивинод Хакур Джайвадхарма, первый том. 188-я страница такая. Интересная вещь, чтобы можно было понять. Уже от авторитета. Религия вайшнавов – единственная нетленная религия. Другие бытующие в этом мире религии являются либо ступенями лестницы, ведущей к вайшнавской религии, либо искаженным отражением вайшнавской религии. Ничего, не бойтесь, это моя лягушонка в коробчонке. И ум сразу. Даже у продвинутой личности. Спокойно. Еще раз. Религия вайшнавов – единственная нетленная религия, то есть санатна дхарма. Другие бытующие в этом мире дхармы являются либо ступенями лестницы, ведущей к вайшнавской дхарме, либо искаженным отражением вайшнавской дхармы. Дхармы, которые ведут человека к вайшнавизму, следует им выражать почтение. Если дхарма является искаженным отражением вайшнавской дхармы, следует относиться к ним безразлично и без злобы и зависти, направлять свои мысли к истинам преданного служения. Следует избегать нападков на иные духовные пути. Когда придет время, искренние последователи других религий станут вайшнавами. В этом нет никакого сомнения. Ждите время. Нитьянанда Дас спросил: значит ли это, что вайшнавскую религию не следует проповедовать? Харидас ответил: напротив, следует проповедовать ее всеми возможными способами. Господь Шри Чайтанья Махапрабху возложил на всех нас великую проповедническую миссию. Он говорил, Шри Чайтанья Чаритамрита Адилила 7.92: мой дорогой сын, продолжай танцевать и петь святые имена в обществе преданных. Выходи на улицы города и проповедуй воспевание Кришнанамы. Только так ты сможешь спасти всех падших в этом мире. Поэтому каждому человеку во Вселенной я повелеваю принять движение сознания Кришны и распространять его повсюду. Но запомни еще одно. Не следует давать наставления о святом имени недостойным людям. Прежде всего, попытайся сделать их достойными. Если человек не способен понять тебя, лучше промолчи. Юный Нитьянанда Дас, которого слова святого Харидаса Бабаджи переполнили радостью, в экстазе опустился на святую землю Навадвипе. Собравшиеся вайшнавы принесли почтительные поклоны святому мудрецу и стали воспевать святое имя Господа Кришны. Вот как надо относиться ко всему. Не завидовать. Поэтому, когда мы порой критикуем буддистов там или христиан, мы просто им завидуем. Потому что кто-то привлекся, кого хотели мы привлечь к себе, они привлекли к себе. Опять завидуем чему? Привлекательности какой-то. Поэтому, говорится, надо просто позаботиться. Отдать другим. А пусть уже сами решают. Человек, оставить человека свободным к выбору. В этом суть. Пусть он сам думает, какой он джентльмен. Нет. И что? И все? Да? Ничего себе. Они, наверное, у меня списали. По моим мотивам. Это же вот философия. Время приходит, что-то будет понятным для людей постепенно. Сомнения. Как это сомневающиеся в душе могут проявиться знания? Кришна говорит, от меня исходит память, знание и забвение. От Кришны знание проявляется. Когда мы используем знания о Кришне, тогда сомнения устраняются. Если мы в какой-то ситуации не использовали сознание Кришны, то тогда сомнения не исчезают. Вот и все. Понятно, да? Человек сомневается. Да. Кришна ему помогает. Нет, если он использует это знание, сомнения уходят. Если он не использует знание, как он? Все от нас зависит. Чем мы воспользуемся в какой-то ситуации? Знание верит. О, а вера что это такое? Верить надо. Просто слепо верить. Что же такое знание-то? Есть знание с верой и есть знание без веры. И есть вера без знания. Спекуляции. Ну вот. А так о чем же Кришна-то говорит? А Кришна о чем говорит? Он говорит о знании. Говорит орудием знания, помоги сомнения. Да. Значит, знание помогает дать веру. Что сомнение, это значит, он не верит так. Знание есть, но не верит. Значит, если он это знание применит, то увидит, что произойдет. И тогда больше сомневаться, что? Не будет. Видите, как все просто. Как вот Прабхупада говорил, человеку говорят, иди выйди на улицу, там солнце. А я сомневаюсь, что там есть солнце. Кто знает, вдруг выйду, а солнца нету. Он говорит, ну даже все равно ничего не теряешь, тогда поймешь, что мы врем. Ну да, когда я пойму, что вы врете, это же будет, это столько же надо дверь открыть. И какую-то чушь начинает. Он говорит, да выйди, посмотри, что тебе? Там солнце. Да нет, меня сам демон сомнений меня одолел, так сказать, то все, вдруг я выйду, там ничего нету. Ну выйди, да посмотри. Потом скажешь, есть там оно или нет. Вышел, раз солнце ослепило. А кто знает, что это солнце, я сомневаюсь, может вы там спички подожгли там или что. И какую-то чушь начинают нести люди. И поэтому Кришна про таких говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в том и ни в этом мире. Все он сомневается, что это солнце. А кто знает, может, это иллюзия меня блеснула, может, это у меня в глазах сверкнуло. И какую-то чушь начинает. Это же сумасшедший сразу говорят. Ну, все, понятно, чокнутый. Имбецил. Кришна говорит, что достигший каких-то высот в преданном служении обладает достойным, вернее, может получить это знание. Наверное. Это где-то примерно в предпоследней шлоке. А вопрос в чем? Вот, если может или не может? Обладает преданным служением, достигший каких-то высот, он может обладать этим знанием. Ну, и вопрос в чем? Тот, который сомневается, он, видимо, занимается преданным служением. Не имеет таких высот преданным служением. Наверное. Значит, ну, готова. Гиена огненная. Дядя Миш, гиена его огненная ждет. В аду ему гореть. Навеки. Харибу. Че, ну все равно какая разница, сегодня гореть или завтра? Мы же уже горели уже сколько раз. И ничего, видите? Кришна говорит, невозможно сжечь их ни даже огнем, ни сушить ветром. Нас куда, никуда не отправляем, мы все равно завидуем и все. Хоть тресни. И треснуть не можем. И все, и поэтому страдаем. И в итоге страдаем от того, что продолжаем завидовать. Вот и все. И он говорит, оскорбление Кришны – это зависть Кришны. немножко о аспектах благодарности. Откуда он вообще возникает? Что это вообще благодарность? И как почувствовать, что вообще? Кришна в Бхагаватам, устами Вьясы, ну это устами народа, он говорит, о вдумчивые и искушенные люди. То есть это не просто, благодарными все не могут быть. Это вдумчивые и искушенные люди могут быть благодарными. Улавливаешь? И поэтому сложно говорить, что все будут благодарны. Со временем все оценивается. Сначала гоняют, критикуют, приколачивают. Потом думают, что же мы его приколотили, зачем же мы так все гоняли. Ёлкин, палкин, там все. Ой, ай, эй, ой, ой. Ой, да может быть помолимся ему, когда его нету. Да. Сначала надо загнать его куда-нибудь, сбросить, а потом помолиться ему. Духу святого. Прабхупада один раз сказал. Они его распяли. Кто-то начал говорить, вот христиане, христиане. А Прабхупада говорит, так они ж распяли своего Бога. Они взяли этого Бога и распяли. А потом поняли, что натворили. И теперь вымаливают, что прости и сохрани. Не наказывай нас. За что? За что, да? Прабхупада иногда так говорит. И поэтому богобоязненность. Потому что что сделали? Сына распяли. Боятся. Что за это он им что сделал? Как, кто-то рассказал где-то, где, от Луки или от Матфея, уж не помню, где он говорил. Что сделает хозяин с виноградарями? А? Что он с ними сделает? Что они слугу убили, так сначала посланника убили, потом слугу убили, сына убили. И он говорит, что сделает отец за сына виноградарем? А виноградник чей? Отца. Что сделает за сына отец с виноградарями? Простит. А у него много сыновей. Как коммунисты, всех не перевешайте. А он там говорит другое. Он наберет себе других. Видишь, там говорилось, не накажет их ничего. А он скажет, он наберет себе каких? Других виноградарей. Вот и все. Он наберет себе других виноградарей. Смотрите, конец-то, какая кульминация это вообще потрясающая, неожидаемая. Мы думаем, что сын, отец за сына, да там еще в собственном винограднике, да что эти сволочи себе возомнили. И у нас такой бог башку. Виноградарям. А там говорится, нет. Он просто наберет себе других виноградарей. Туда же, где они и что были до этого. Когда они не были виноградарями. Так вот, ты сейчас виноградарь? Я виноград. Ты виноград, вот видишь. Вот так вот. И так же человека возвращают, там, где его нашли. Зачем плохо ему делать? Зачем? Бог, он еще выше, чем... Он говорит, просто я других наберу. Эти что они? Не... Ай-яй-яй. И все. Он говорит, ну ладно, что, других я наберу. И других виноградарей появляются. Не хотите быть моим другом? Других я наберу в друзья. Не хотите быть? Ну, других наберу. Ну так. Не наказывает ничего. Просто других набирают. Как Вишванат Чакраварти Такур говорит, лишить милости. Он лишает милости и обрекает тем самым того, кто был не почтителен, обрекает его на страдания в иллюзии, лишая его милости наставлений, в которых проявляется истинная забота о самом живом существе, а не его теле. И он говорит, и лишенный такой милости, со временем он начинает раскаиваться, видя, что без этого, без этих отношений вся жизнь превратилась в полное хамство, джентльменство. И тогда он идет и кается, и начинает говорить, ой, ой, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. И тогда, говорится, он его обратно занимает, начинает. Таким образом, лишить милости, это значит не наказать ничего, а просто прекратить об этом человеке заботиться, прекратить заботиться о его душе, о нем самом. Понимаете, да? И все. Это означает, лишили милости. Ну, делай, что хочешь. Зачем наказывать что-то человека? Как-то? Просто прекращает о нем заботиться. Вот кого, кому страшно, что кто-то о вас прекратит заботиться? Если вот жена, дети, все останется, все, начальники. Просто кто-то перестанет вас толкать в духовную жизнь, перестанет вам говорить, что это мая, что это неправильно, что это иудина, так сказать, положение. То есть, просто не будет вам говорить. И, делает, и человек погружается в иллюзию. Как? Теперь он будет продавать, предавать и думать о себе не как о иуде, а о каком? Воин света. Потому что иллюзия его введет одно в другое превратит. И он скажет, я воин света. Во. Света, ты где? Я твой воин. И так в иллюзию погружается. Человек начинает мнить, что он хороший парень, что-то там здорово сделал. Вот что такое лишиться милости. Это означает, вы так и не поймете, в кого вы превращаетесь. А? Трансформер начнется. И они будут там что-то такое думать. О, да мы-то, да нам хорошо. А уже человек полный ублюдок стал, потому что его просто лишили милости. И это не выражается в том, что ему все, нет, да-да-да, конечно, конечно, делай. Все нормально, все, давай. Все, вы уже не заботитесь. Вишнат Чакраварти Тхакур так говорит, надо лишить милости, вот этой заботы о душе. И обречь его на страдания и иллюзии. Если человек как себя ведет? Неблагодарно. Вот единственное, что могут сделать человек, это просто больше не наставлять этого человека, не лезть к нему и все. И тем самым оставить его. Наедине со своей порядочностью. И в кого он постепенно превращается? Если он разумный, он увидит, в кого он начинает превращаться. А если дурачок, то он как? Лорд уже. Потом раз приходит, он очень рад познакомиться, Кришна. Все, он уже царь. Смотрите, какая иллюзия. Как человека захлестывает. Мгновенно. Все наверняка на себе ощутили. Что не будь такого освежающего ветерка какой-то, пыль с ушей бы кто не сбил, так можно прямо здесь погрузиться в великим вайшнавом стать. Прямо здесь. Возомнить о себе что-то такое. Прямо тут уже понять, подумать, что я, так сказать, воин света. В смысле тьмы. Что мы одно принимаем за другое. Если кто-то нам распаковывает, то мы ничем даже не сможем обладать. Почему? Потому что мы ему света никак не можем дать. Понимаете, да? В лучшем случае мы что, можем просто ему чем отплачивать? По крайней мере, делать то, что он нам просит. Помогать ему другим свет проливать. И быть благодарными, что если он пролил нам свет. Потому что мы ему свет пролить не можем ни на что. Понимаете, да? Почему говорится наше положение? Мы ничем ему отплатить не можем. Тапки только поднести. Но мы его так вдохновить не способны, мы не видим того, чего он нам дает и так далее. Как же мы можем говорить о том, что мы равны или что-то? Он нас вдохновлял, он на нас заботился, этот человек там думал, терпел, все такое. А мы что? Только хавали, хавали, брали, брали, брали. Потом он что-то не так дал. А ты смотри, как он. Как люди... Как Шрила Прабхупада говорит, когда вы занимаетесь благотворительностью, то кроме как оскорбления в свой адрес, вы ничего не получите. Ибо человека никогда невозможно удовлетворить, если он обладает материальным сознанием. Таким образом, он говорит, никому еще не удалось изменить людей благотворительностью. То есть вот едой, там, одеждой. Потому что люди, получая это, они что, в следующий раз говорят, что А что в этот раз так мало? Наверное, сами сожрали. Наверное, прикормалили. И так, я не знаю, сначала это милость, а потом... И поэтому Прабхупада говорит, не надо это благотворить. Мы занимаемся сознанием Кришны. Потому что люди, если вы будете их просто кормить, никогда это не оценят. Они еще потом, когда вы не так им что-то дадите... Как, помните этот анекдот, ты рассказал? Девочка-то слепая была. И она все время... Что вы засмеялись? Это разве смешно? Слепая девочка, она заплакает сразу. Девочка была слепая. И когда кушать садились, родители пришли к врачу и говорят, у нас дочка слепая. Говорит, но она все время претензии у нее. Она все время говорит, что мало ей, мало, что мы из-за того, что она слепая, специально ее обманываем, мало ее накладываем, когда кушаем. А врач говорит, так вы ей скажите, да мы и так, врач говорит, да врач психанул уже, он говорит, да что ты такая, да наварите ей таз полный пельменей и поставьте, ему жрет. И они пришли домой, полный таз пельменей наварили, вот такой, и перед ней поставили, на, доча, ешь. И она так раз потрогала это всю гору, и так раз, и сказала, представляю, сколько вы себе наложили. Вот благотворительность, она вот на это похожа, понимаете? Что когда человек такое сознание, вы никак не удовлетворите его. Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавад Гита Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шинтай Гуранга Киджай, Гуру Прананда Харибом.